Не зраджує еще, а так только заигрывает, как кошка с мышкой. Но как же это? Ведь гетман всем перед Самойловичем взял и разумом, и доблестью. Пане ротмистр, перебил его Кочубей. А видел ли ты когда-нибудь, как бабы соберутся в крамнице, да начнут саеты да блаватасы да оксамыты торговать? Одна какая-нибудь выбирает прочное да добротное, а другая говорит, а на что мне его доброта? Лучше каждый год дешевенькое да новенькое покупать. А гетман, видишь ли, все зажуренный да озабочен. А ей что до этого? Ай, надо правду сказать, головка-то у нашей прелестной гетманши совсем порожняя. Ну, я так и знал. От первого взгляда уже не лежало к ней мое сердце, произнес Мазепа. Несчастный гетман. Но чем же взял перед ним Самойлович? Что тянет ее к нему? Видишь ли, знакомы они с ним давно. Прежде он, Самойлович, был здесь, на правом берегу. Ну и спознался еще с гетманшей, когда она была девчиной, а он сотником. Говорят люди, что он к ней и сватов засылал. Только не ему ее отдали, а Дорошенко. Ну, переважили ли Дорошенковы полковницкие кисти, или черные очи его сдались тогда ее мосси, краше голубых глаз Самойловича. Только пошла она за Дорошенко, а Самойловичу понесла горбуз. И так он с этим горбузом и отправился на тот берег, к Бруховецкому. Долго он не приезжал сюда. А вот с полгода, как снова стал показываться и увиваться подле ее мосси. Примечание. Горбуз, тыква. Поднести горбуза, отказать в руке. В старину и клали действительно сватам жениха тыкву. И гетман не замечает? Божий человек. Он верит всем. А ей как солнцу Божьему. А уж любит так, что и сказать нельзя. Он и не видит, и не слышит ничего. Слова Кочубея глубоко потрясли Мазепу. Теперь его сердце еще больше потянуло к Дорошенко. Весь благородный образ гетмана с его открытым доверчивым сердцем, с его высоким воодушевлением и страстной любовью к отчизне стал перед ним как живой. И рядом с ним образ умильного, но разумного и расчетливого Самойловича, способного ловить в мутной воде рыбку, показался ему еще мельче. «Да, несчастный гетман», — произнес он со вздохом. «Так печется о том, чтобы успокоить отчизну, а для своей души не может заслужить и малого покоя». «Да», — произнес задумчивый Кочубей. «Не той пиво п'є, хто варить. А уж от этого кохання не жди никогда добра». «Да, пане», — продолжал Кочубей, обращаясь к Мазепе. «Уж если кто закохается, пиши пропало. И глухим, и слепым, и немым станет». «Да вот хоть бы этот славный казак», — указал он Мазепе на выезжавшего в это время с замкового двора богуна. «Посмотри, и славою, и красою, и постатью, кто с ним и теперь сравнится? А знаешь ли, почему он такой угрюмый да сумрачный?» «Почему?» «Потому что он любил третью жену покойного гетмана Богдана, Ганну. Любил, когда она еще и за гетманом не была, а вот до сих пор не может ее забыть». Кочубей замолчал. Замолчал и Мазепа, следя взором за удаляющимся богуном. Теперь образ всегда молчаливого и сосредоточенного богуна принял в его глазах какую-то